Она взяла его к себе за пазуху, пригрела у своей груди. Это ей пришло на мысль сравнить цвет его шерсти с табаком. Он маленький, меньше, чем котенок, дурманил ее, как табак, волчьей своей таинственностью. Мальчишка, продавший волчонка, рассказал, что его нашли в лесу на поляне. Мальчишки пошли в лес за птичьими яйцами и набрели на волчий выводок. Волчата были еще слепыми. 5 волчонковых братишек умерли от голода, он один остался жив. Волчонок не мог лакать. Ирина Сергеевна отстала от парохода, достала в тетюшах по мандату соску, такую, какими кормят грудных детей, и кормила волчонка из этой соски. Она шептала волчонку, когда кормила его: «Ешь, глупыш мой, соси, Никита, расти». Она научилась часами матерински говорить с волчонком. Волчонок был дик, он пугался Ирины Сергеевны. Он залезал в темные углы, поджимал под себя пушистый свой хвостишко, и черные его, старушкие глаза, сосредоточенным блеском, всегда стерегли. Оттуда, из темноты, каждое движение рук и глаз Ирины Сергеевны. И когда глаза их встретились, глаза волчонка, не мигающие, становились особенно чужими. Смотрели с этой треугольной головы 2 умными блестящими пуговицами. Но весь треугольник головы, состоящий из острой пасти и черных, тоже острых ушей, был глуп, никак не страшный. И от волчонка пахло страшно псиной. Все прокисало его духом. Есть в волжской природе арсеньевских плесов какая-то пожухлость. Волга — древний русский водный путь, текла простором, одиночеством, дикостями. Июлем на горах пожухла трава, пахнет полынью, блестит под луной кремень, пылятся, натруживаются ноги, и листья на дубах и на кленах тверды, как жестяные. Сосну не рассадишь силой, спокойствует лишь татарский неклен. Нет цветов, и костры на горах, не смешаешь их со сполохами, видны с Волги за десятки верст сквозь пыль астраханской мги. И тогда известно, что пыль рождена кузнечиками и июньским кузнечиковым стрекотом. Справа горы в лесах, за горами, на горах, леса. Слева — займище, за займищами степи. Вдали, во мге, за Волгой, видны не русские колокольни, немецкие колонки. Когда-то, кажется, император Павел дал князю Кодомскому дарственную грамоту, где императорской рукой было написано: «Поедешь, ваше сиятельство, на Волгу, в город В. Там в 30 верстах есть гора Медынская. Взойдешь, ваше сиятельство, на эту гору, и все, что глаз вашего сиятельства увидит, твое. На Волге, в степных уже местах, на горах и по островам, на 70 верст по берегу, возникли Медынские леса, возрос строевой сосновый лес, дубы, клены, вязы, заросли, пущи, раменья, саженцы, 1000 десятин. У Медынской горы в лощине стал княжеский дом. Оторопел 917 годом. Ничего, кроме лесных сторожек да кордонов, в лесах не было. Деревни и села отодвинулись от лесов, посторонились лесам и князю. Лесничий Никульев так писал друзьям в Губком о дороге к нему: «Пароходом надо добраться до села Вязовы. В Вязовых надо найти или полещика Цыпина, и он протрясет 16 верст на телеге по лесам, по горам и буеракам, или рыбака Василия Ивановича Старкова. Надо спрашивать Васятку рыбака, и он отвезет».